Профессор хотел заметить, как староста подхватил Том, что вчера никаких происшествий среди слизеринцев не было в коридорах. «Вот про это я и хотел поговорить с вами, мистер Ридл, мисс Гаррисвилл». Наконец, вклинился Дамблдор, и Том едва смог скрыть усмешку. «Видимо, это что-то важное, профессор. Внимательно слушаем», — серьезно отозвалась Гермиона. «К сожалению, должен сообщить вам, что вчера вечером в коридоре я и несколько учеников с Гриффиндора видели вас двоих в очень необычном положении». Девушка покраснела. Интересно, ей действительно было стыдно или она так ловко прикидывалась? Он открыл было рот, но Гермиона его опередила. «Я очень сожалею, профессор, но сразу должна сказать, что Том тут ни при чем. Это была моя инициатива. Гриффиндорство проснулось, или именно в таких благородных глупостях проявлялась эта самая любовь?» Дамблдор поднялся из-за стола, подошел ближе, медленным движением погладил бороду. Глаза его прищурились. «Профессор Дамблдор, разве ученики не имеют права на личную жизнь?» Ридл не позволил затянуться молчанию. «Мы любим друг друга, профессор», — голос девушки чуть дрогнул, и она горячо продолжила. «Для нас это серьезно». Подыгрывая, Том сделал шаг к подруге и взял ее за руку. Дамблдор неожиданно улыбнулся, хитро, с искоркой в прищуренных глазах. Именно такие моменты потомок Слизерина ненавидел больше всего. «О, я не сомневаюсь, мисс Гаррисвилл, что вы любите друг друга», — спокойно отозвался профессор. «И я очень рад за вас, мистер Ридл. Интересно, с чего он такой довольный?» Тому все больше и больше не нравилось поведение Дамблдора. «Но я вызвал вас по другому вопросу», — продолжил декан Гриффиндора. «Как долго вы находились в том коридоре, и не видели ли вы чего-то подозрительного, голоса, кого-то из людей?» «Недолго», — профессор вежливо отозвался Том. «На пути нам встретилась пара скелетов из праздничной декорации, но мы их, прошу прощения, ликвидировали. Надеюсь, они не являлись ценным школьным имуществом». Дамблдор, казалось, задумался, а потом, словно опомнившись, покачал головой. «Нет, ни в коей мере не являлись. И еще вопрос, почему вы выбрали именно этот коридор?» «Потому что туда никто не заходит, разумеется», — с невинным выражением лица пояснил парень. «Вполне понятно», — кивнув, согласился декан. Еще раз внимательно посмотрев на молодых людей, он вновь стал чрезвычайно серьезным. «Что ж, не смею вас больше задерживать. Всего доброго, профессор». Когда они шли по направлению к большому залу, Гермиона задумчиво протянула: «Как ты считаешь, он что-то понял? По-твоему, он мог проникнуть через защиту так, чтобы ты не заметила?» Скептически фыркнул Том. «Но согласись, что вел он себя как-то странно», — заявила девушка. «Хотя мы тоже постарались». Том поймал ее сосредоточенный взгляд, усмехнулся. «Старого хрыча надо бить его же оружием. Раз он считает, что самая большая сила в мире – это любовь, вот пусть ее он и получит. И будет рад за вас, мистер Ридл», — засмеялась девушка, передразнивая Дамблдора. Но ее смех быстро погас. Она остановилась у дверей большого зала. «Кстати, ты разболтал половине Слизерина намеренно или тебе просто нельзя пить?» Нахмурившись, Том собирался уже ответить, что вовсе не половине, как она прибавила: «Не забудь, в следующие выходные у нас Париж». И Гермиона, развернувшись, быстрым шагом направилась к своему месту за столом. Проклятая девчонка! Как же ему хотелось в этот момент придушить ее, скормить Василиску, сжечь на инквизиторском костре. Какое право она имела не страдать, не бояться, что потеряет его навсегда, проникать в его прошлое, заставлять считаться с собою? Но чего-то же она должна была бояться. Страх был естественен для любого живого существа, без него не работал механизм самосохранения. Обычно Ридл очень быстро отыскивал слабости и уязвимые точки людей, на которые можно было давить. Но с Гермионой дела обстояли по-другому. Он не нашел ни одной. Нахалку нечем было пугать, ей ничего не было нужно, а от агрессивных действий его сдерживали выгоды их сделки. Ирония судьбы, бредовая ситуация. Он ненавидел девчонку, но хотел ее, ее общество, а она любила его, но общаться не желала. Похоже, ему не было дано понять, что такое любовь, и тем более всех ее хитросплетений. Проклятый Дамблдор, чтоб его дементор поцеловал, от большой любви. «Том, зайди ко мне после завтрака», — знакомый голос вывел его из раздумий. Ридл повернул голову, рядом с ним остановился Слакхорн. Профессор нервно поглаживал рыжий ус и выглядел чрезвычайно озабоченным. Видимо, уже был в курсе. «Конечно, профессор, вежливо улыбнулся парень. Он быстро закончил завтрак и, наградив Гермиону долгим взглядом, поспешил к декану Слизерина. Парень был практически уверен, о чем с ним хотели поговорить. Слакхорн указал на стул напротив своего кресла. «Присаживайся, Том», — профессор нервно постукивал пальцами по подлокотнику. «Скажи, ты уже в курсе событий прошлой ночи?» Риддл повесил на лицо маску удивленной невинности. «Нет, а что случилось? Еще одна атака на Г.Р. Магдлорожденных», — мрачно заявил декан. «И ты должен понимать, что в первую очередь подозревают кого?» «Слизерин, профессор», — озабоченно нахмурившись, отозвался парень. «Верно. И думаю, ты догадался, почему я позвал тебя, Том?» Слакхорн перестал постукивать пальцами и теперь смотрел на Риддла в упор. «Не знаю ли я, кто к этому причастен?» Юноша не отвел взгляда, придав ему выражение кристальной честности. «Совершенно верно», — кивнул профессор. «И ты должен понимать, что школе грозит объявление чрезвычайного положения. Поэтому твой долг старосты сообщить все, что тебе известно, не покрывая товарищей или знакомых. Я готов предположить, что виновники хотели просто пошутить, воспользовавшись слухами о том происшествии с Миртл. Заколдовали скелеты, и что-то могло пойти не так». Том молчал, все так же смотря в глаза декану, когда тот закончил свою тираду. «Профессор Слакхорн, наконец», — проникновенно начал он, — «а не кажется ли вам, что кто-то намеренно хотел подставить Слизерин? Потому что мне ничего подобного не известно о моих товарищах, и вы сами сказали, что подумают в первую очередь на нас». Глаза декана расширились. «Но кому могла прийти в голову такая чудовищная мысль?» — пробормотал он, в изумлении качая головой. Легкая усмешка тронула губы Тома, мстительная, злая. «Конечно же, тому, у кого есть к Слизерину свои счеты, профессор. Один-один из методов наведения поверхностного транса, в котором жертва готова воспринимать более легко слова и внушения. Много сложных предложений с использованием слов, относящихся к трем модальностям: зрение, слух, ощущение. Происходит перегрузка сознания». Глава 23. Париж. Неделя после Хэллоуина показалась Гермионе странным сном, происходящим даже не с ней самой. Том больше не поднимал тему разрыва отношений, и ситуация оставалась странно неопределенной. Он просто избегал девушки, хотя на людях держался с ней вполне ровно и обыденно. Еще парень предъявил ей обширный список литературы и ингредиентов, которые хотел получить. Гермиона утомилась от этой неопределенности, но лучше было так, чем никак. «Мерлин, как же она устала!» Большую часть времени Риддл проводил в библиотеке, используя для приятелей отговорку, что задумал важное дело. И что было примечательно, девушек рядом с ним не обнаруживалось. Гермиона могла это сказать абсолютно точно, потому что проводила свое свободное время точно так же, как и Том. Разумеется, она не шпионила за ним. Конечно, нет. Лучшая ученица искала материал по одному очень интересному зелью, которое вполне можно было назвать зельем болтливости, необходимому ей для следующего этапа ее плана. Изменения в отношениях слизеринских отличников никто не заметил. И даже то, что Вальбурга поделилась информацией об их эротическом приключении со всеми девушками факультета, практически никак не отразилось на жизни путешественницы во времени. Да, некоторые начали смотреть на нее с осуждением, другие же, наоборот, с завистью. Роуз произошедшее только посмешило, Бринвин начала вести себя еще более неуравновешенно, а Финелла сделала Гермионе официальное замечание, не позорить честь Слизерина. На этом все и закончилось. Если можно было так выразиться, учитывая все события, взволновавшие Хогвартс, школа пребывала в панике. Вальпургиевы рыцари втайне смаковали факты и слухи. Магдлорожденные пленники, едва выписавшись из больничного крыла, сразу подлили масла в огонь рассказами о скелетах и монстрах. В тайной комнате оказалось неожиданно много чудовищ. Откуда-то в историях, помимо устрашающего шипения, появились еще и крики баньш и вой оборотней. Гермиона только качала головой, поражаясь полету человеческой фантазии. Но самым отвратительным был слух о том, что все это устроили гриффиндорцы в пику Слизерину и при этом что-то напутали с чарами для скелетов, а потом сами же и показали место заточения несчастных учеников. Говорили, что даже имелось подтверждение таким слухам, ибо спасатели не могли толком объяснить, как нашелся этот страшный коридор. Гермиона подозревала, что провалы в памяти Джона не остались незамеченными. Но попробуй Дамблдор пробиться сквозь них, несчастного парня ожидали бы психические расстройства, что было, разумеется, неприемлемо. Это вам не морфин, так что с данной стороны ей лично ничего не грозило. Но обвинения Гриффиндора мучили ее своей чудовищной несправедливостью. Кому могло прийти в голову такое нелепое предположение? Разве что истинно виновным. Мерлин, за что ей все это? Неужели вселенной наплевать на цену, если необходим результат, или человеческий ум настолько ничтожен, что ему просто не охватить столь грандиозного масштаба? Профессора организовали непрерывную опеку, прогулки были отменены, в одиночку ходить не разрешалось. Хогвартс стал похож на оккупированную территорию, как будто бы ей не хватило предстоящего путешествия в занятый немецкими войсками Париж. Суббота оказалась у Тома посвящена обязанностями старосты, так что пришлось наметить поход на воскресенье. Гермиона воспользовалась свободным временем, чтобы попасть в Макгловский Лондон и раздобыть карту Парижа, а также на всякий случай французский словарик. Казалось, все было готово, кроме одного, их самих. Воскресный день, который пришелся на 8 ноября, казался ничем не примечательным. Свинцовое небо беспристрастно давило на башни древнего замка, земля привыкала к первым заморозкам, все тусклее становился солнечный свет. В самом же Хогвартсе атмосфера была уже по-настоящему зимней. Все за спиной обвиняли друг друга, а грязнокровки, как им и следовало, с ума сходили от страха, что доставляло тому скрытое мрачное удовлетворение. Друзья прославляли его, противники старались не показываться на глаза, рыцари пополнились 3 новичками. Что ж, неплохое вышло начало. Пусть Салазар гордится своим потомком. И если б не девчонка, Гермиона ждала в гостиной, как всегда, красивая и серьезная, и такая его, что парень почти что забылся. Он чуть было не начал рассказывать ей о недавнем открытии. Ридл был практически уверен, что она знала то, что он выяснил совсем недавно, как назывались объекты, с помощью которых можно было обеспечить свое возвращение после смерти. Том заказал кучу книг и просмотрел их все, но более подробной информации о Хоркруксах не нашел. Но он не должен был проявлять с девчонкой свою слабость. Она уже достаточно явственно показала, что не собирается подчиняться, несмотря на свою якобы любовь, а потому между ними могли быть только деловые отношения, отныне и навсегда, навсегда. Но почему он до сих пор не сказал ей об этом? Надеялся на что-то? Нет, парень уже давно понял, не надо надеяться, вместо этого нужно делать все возможное для достижения цели, и он, как всегда, сделал. Но его усилий оказалось недостаточно для самоуверенной выскочки. Он так и не нашел в ней ни единой слабости. Даже пригрозить обнародовать ее происхождение он не мог, поскольку это бы затронуло и его репутацию. Салазар, как же он ненавидел ее, тому стало тошно. Он плотнее закутался в шерстяную мантию, под которой скрывались макгловские брюки и куртка, и молча последовал за девушкой к статуе горбатой ведьмы. Молодые люди неловко вывалились из камина, ненароком уронив друг друга на пол, все в саже и гаре. Не желая проверять, предложит ли Том ей руку, чтобы подняться, Гермиона быстро вскочила на ноги и начала смахивать с мантии неизбежные последствия путешествия через каминную сеть. Невольно вспомнилось их прошлое путешествие, тогда ей было тревожнее, но куда светлее на душе. Отряхнувшись, девушка оглянулась по сторонам. Том вытер последнюю сажу с мантии и подтолкнул свою спутницу к выходу. Улица была похожа на косой переулок, как бывают похожи друг на друга все торговые пешеходные улочки старинных городов. Неширокая, уютная, домашняя. Но народу было столько, как будто вскоре начинался учебный год. Заметив, что волшебники собрались в основном там, где на стенах висело что-то вроде информационных стендов, Том и Гермиона начали проталкиваться сквозь толпу. Вспоминая язык, что ей удалось изучить в Макгловской школе и позже с родителями, девушка прочитала. Сегодня, 8 ноября, произошла высадка англо-американских войск в Тунисе и Алжире. Серьезного сопротивления им оказано не было. В помощь войскам был направлен отряд нью-йоркских «Авроров». Тут Гермиону потеснили в сторону, и она почувствовала, как сильная рука Тома вытягивает ее из толпы. «Ну», — с нетерпением произнес ее спутник. «Американцы с англичанами сегодня высадились в Тунисе и Алжире, и «Авроры» там же», — перевела она и, видя, как нахмурился парень, спросила. «Это как-то может повлиять на наши планы? Гитлер в ближайшее время займет неоккупированную часть Франции». «Это очевидно», — сухо пояснил Том. «А в Париже может усилиться контроль. Мы должны быть осторожны. Ты похож на француза, Слабо улыбнулась девушка. «А ты нет», — с кривой усмешкой отозвался он. «На еврейку я тоже не похожа», — рассудила она. «Меня просто так не аресту. Думаю, патрулям на это наплевать. А потому, если что, ступев и обливяте», — заключил слизеринец и потребовал. «Достань карту, сверимся еще раз. Вот, смотри, библиотечный комплекс здесь, между улицами Ришелье, Кольбера, Вивинной де Петишан». Пальчик Гермионы заскользил по карте. «Доезжаем сюда, тут сад Пале-Руайаль, и проверим обстановку, и узнаем, где именно хранятся манускрипты. В этих зданиях можно плутать днями», — проворчал Том, рассматривая обрисованный четырехугольник. «Интересно, здесь кто-нибудь говорит по-английски?» Как выяснилось, в ближайшие 10 минут по-английски говорили, хотя далеко не все, и вскоре путешественники уже катили на магическом дилижансе без лошадей по оккупированному городу. Он казался развалюхой по сравнению с автобусом, что курсировал по Лондону будущего, зато нравы водителя мало отличались от его сумасшедшего коллеги, и потому после бешеной езды с обгоном и вклиниванием между транспортом, разумеется, не такой интенсивной, поскольку транспорта в большом количестве не наблюдалось, хотя извозчик как-то умудрялся его находить, раритетная волшебная техника вскоре очутилась в точке назначения. Сняв и спрятав в карман мантии, молодые люди вышли в Макдловский Париж. Парк казался пустынным, словно общее чувство отчаяния было подхвачено природой и воплощено в мрачной серости деревьев, каменной холодности древних стен, колких порывах ветра. Перед входом в библиотеку никого не было, и слизеринцы быстрым шагом направились туда. «Халт, хан де хоч, один», — вдруг раздался сзади грубый голос. Гермиона обернулась, патрульных было трое, два автоматных дула смотрели на нее и Тома. Видимо, Ридл что-то понимал по-немецки, поскольку медленно поднял руки. Нетрудно было догадаться, что ситуация не сулила ничего хорошего. Оппарируя она сейчас, и гитлеровцы открыли бы огонь, Том однозначно не успел бы среагировать. Поэтому девушка скопировала его действия. «В чем дело? Мы студенты», — как можно увереннее произнесла она по-французски, окидывая патрульного строгим взглядом. Тот был типичным арийцем: широкие, низкие скулы, холодные голубые глаза, слегка вздернутый нос. Мужчина ощупал сначала Тома, повертел палочкой, но после комментария Гермионы «указка», положил ее на место. «Ерхат Кенина Усвеис 2», процедил он и взялся за девушку. Та с опаской покосилась на нахмурившегося парня. Палочка осталась на месте, но на свет Божий оказался извлечен словарь. «Мы изучаем английскую литературу», — горячо заявила Гермиона, но патрульный в этот момент достал карту. «English, 3», с мрачным довольством заметил он, протягивая карту своим спутникам. Те мельком взглянули и закивали. «Ебинфалский не аусвейсе, сием сенмиткаммин, 4». Гитлеровец что-то рявкнул по рации и потянулся к поясу. Звякнули браслеты наручников. Девушка непонимающе захлопала глазами, повернула голову к Тому. «Оппарируй», — хмуро процедил парень. «Тебя убьют», — качнула головой она. «Это приказ, Гаррисвилл, оппарируй им за спину». «Твой толстый», — жестко отозвался Ридл. Патрульные слегка растерялись от звука английской речи. Парень провел рукой по лицу, как бы убирая с глаз щелку, и потянулся к груди, где в кармане хранилась палочка. В этот момент Гермиона оппарировала. «Ступефы!» — раздалось одновременно два возгласа. Звук падающих тел вывел из шока третьего гитлеровца. Он судорожно выронил карту, но пока хватался за автомат, Том быстро оглушил его. «Идем», — сурово сказал юноша, стерев память обидчикам и презрительно пнув ногой того, кто вел унизительный допрос. Девушка едва расслышала его бормотание: «Вонючие мгдлы». Но в этот момент произошло непредвиденное. Из-за угла показался новый патрульный наряд, и Гермиона не успела подумать о том, как гитлеровцы восприняли картину распростертых на земле товарищей. Автоматная очередь, оглушив, прошлась по телу невыносимой болью, сужая мир до одной единственной мысли: «Старый, как мир, и всегда для каждого новый, это конец». Успев лишь отметить, как падает рядом Том, она увидела перед затуманившимся взором панораму событий ее прошлого, словно промелькнувшую ленту старой кинопленки. «Они умрут. Значит, она выполнила свою миссию. Гарри, Рон, Том, мама». Первой мыслью, пришедшей в еще затуманенный мозг Тома, было понимание, что он не умер. «Почему?» «Спасибо девчонке и ее ритуалу. Гермиона, где она? Что это за место?» Пошевелившись, Ридл ощутил боль в тех областях, где прошли пули. «К счастью, кажется, на вылет. Фунт свинца в теле вряд ли бы прибавил ему магических способностей. Ноздри свело от кисло-сладкого запаха. Сверху давило. Лицо будто измазали чем-то липким. Юноша заставил себя открыть глаза и чуть не задохнулся от осознания произошедшего. Сквозь наваленные вокруг трупы едва пробивался слабый свет. Его выкинули в братскую могилу, когда он был еще жив. Проклятые маглы. Это прибавляло новый пункт в список, по которому они должны будут жестоко заплатить. Том пошевелился и с трудом начал выбираться наверх, опираясь на мертвые тела. Он находился в широкой яме, куда была свалена целая куча трупов, некоторые из которых уже начали разлагаться. Солнце клонилось к западу, освещая последними розово-золотистыми лучами нехитрый загородный пейзаж. Вокруг не было ни души. Гермиона, слабо, а затем громче позвал он, вглядываясь в женские лица, замороженные смертью. Где же она? А вдруг ее увезли в другое место? Вряд ли. Удобная свалка мертвечины для всего города. Том раздвинул несколько трупов, где, как ему показалось, мелькнул синий цвет ее пальто. Не она. Салазар, помоги, пожалуйста. Луч солнца вспыхнул в последний раз, играя на светлом локоне. Гермиона. Это была она. Том лихорадочно освободил хрупкое тело, прижал пальцы к шее, нащупывая пульс. Если она мертва, это к лучшему. Он всегда был одиночкой и останется им и впредь. Слабости будут забыты навсегда. Похоронены вместе с ней. Но сердце тревожно колотилось. Его собственное. Великий Мерлин. Пульс прослеживался тонкой ниточкой. Девушка едва дышала. Гермиона, позвал он. Ресницы той дрогнули, и она застонала. Том, ты жив? Не разочарование ли мелькнуло в ее голосе? Но девушка с усилием выгнулась и обхватила руками его шею. Он невольно прижал ее к себе, провел рукой по спутанным волосам. Так они молчали, постепенно приходя в себя, наблюдая игру багрянца и золота в темнеющем небе заката. «Надо проверить твои раны», — наконец, заявил Том. «Где болит?» — Гермиона указала на плечо. Маленький огонек вспыхнул на волшебной палочке Риддла. Осмотрев поврежденную ключицу, он сказал: «Пуля застряла в кости. Нужно вытащить, расслабься». Девушка слегка вскрикнула, когда он произнес «отсцепь пуля», и на его ладони оказался маленький кусочек свинца. «Заживет», — кратко прокомментировал новоиспеченный хирург. Он не желал копаться в себе, в своих чувствах и эмоциях. Был ли он рад, что девчонка осталась жива? Риддл не знал ответа на этот простой вопрос, и знать не хотел. Вместо этого парень заставил себя войти в привычное состояние наблюдателя, актера, смотрящего на все со стороны. В неровном свете маленького огонька Гермиона оглядела мрачное место смерти, где они все еще находились, в буквальном смысле сидя на трупах. Мгновенный ужас на ее лице сменился болью и сожалением. Никто не заслуживает такой участи, сорвалось с губ девушки, и она тихо спросила: «Попади они в голову, это был бы конец». «Да, скорее всего», пожал плечами парень. «И что-то мне не хочется проверять. Во многих легендах рассказывается, что перед тем, как получить посвящение, герой должен умереть и возродиться», прошептала Гермиона. «Считай, что это нам удалось. Дело осталось за малым, посвящением», саркастично отозвался Риддл и предложил: «Давай найдем что-нибудь перекусить и быстрее вернемся в библиотеку». Молодые люди поднялись на ноги и выбрались из неглубокой могилы. Морщась от боли, Гермиона очистила и привела в порядок свою одежду, он – свою. Достав спрятанную мантию и увеличив ее, девушка порылась в карманах и извлекла две шоколадные лягушки. Том иронично хмыкнул, но конфету взял. Это был просто какой-то навязчивый символ их отношений. Слава Мерлину, хоть не лимонные дольки, этого бы он точно не перенес. Ощущая, как с шоколадом в теле разливается приятное тепло, парень признал, что пули прошли весьма удачно, не задев столь ценный запас, который уж точно не восстановился бы сам по себе. Размножающиеся шоколадные лягушки. Вот и занялись бы исследованием этого вопроса, профессор Дамблдор. Все бы польза от вас была. Вскоре путешественники уже стояли на обочине дороги, по которой к ним направлялся знакомый дилижанс. Извозчик окинул пару скептическим взглядом, но спросил лишь о пункте назначения, пробормотав под нос, что от такой жизни скоро все станут некромантами. На этот раз молодые люди высадились непосредственно у дверей библиотеки с палочками в руках, готовые отразить любое посягательство на жизнь и свободу. Пока Гермиона справлялась с дверями, Том закрывал ее спину, прислушиваясь к малейшему шороху, что прорезал боязливую тишину оккупированного города. Проникнув внутрь, молодые люди кое-как нашли на стендах информацию об отделе манускриптов и вскоре без приключений добрались до желанного хранилища. Архив был гигантский, витало в нем то неуловимое ностальгическое ощущение незримого присутствия прошлого, что являлось неизменным спутником мест с древней историей, словно толщи веков прессовали пространство. Но тома поразило не это, здесь была магия, везде. «Тут есть магические тексты», – прошептал Риддл, – «и много. Откуда ты знаешь?» – вскинула брови девушка. «Прислушайся к своим чувствам, ощути следы волшебства», – словно зачарованный, – бормотал юноша. На ее лице промелькнуло удивление, затем понимание, которое сменилось тревогой. Гермиона уставилась на парня, и тут его тоже осенило. «Лучший способ что-то спрятать, положить на самом видном месте», – проговорил Том, наградив ее быстрым взглядом. «Это значит, тут можно найти про хоркруксы». Его вдохновенная тирада была остановлена девушкой, которая яростно вцепилась ему в плечи. Ее взгляд метал молнии. «Хоркруксы, Риддл, хоркруксы», горячо процедила она. «Ты хоть знаешь, что это такое?» «Предметы, хранящие части души», отозвался парень, пораженный ее внезапному гневу. «Да-да, магическая шизофрения», саркастично подтвердила девушка. «Ты потеряешь свою красоту, Том, став красноглазым уродом, ты не будешь ведать, что творится с остальными частями души, ты, с остальными, значит, можно создать не один хоркрукс». Его глаза загорелись, когда он услышал подтверждение своей дерзкой идеи. «Можно все, вопрос, что из этого выйдет», со злой иронией продолжила она. «Хоркруксы не сделают из своего создателя больше, чем человека, наоборот, намного меньше. Он потеряет способность понимать тончайшие человеческие эмоции, наслаждение прекрасным, способность любить, в конце концов. И пусть тебе это кажется лишь слабостями, Том, но ни один интеллект отличает нас от животных. Чтобы стать сверхчеловеком, надо обладать всем, что доступно людям, плюс тем, что им недоступно. Помимо всего прочего, хоркруксы отнимают свободу, ставя создателя в зависимость от своей сохранности, и даже возродиться он не сможет без помощи извне. Риддл смотрел на нее молча, потрясенно, шокированно. «Откуда тебе это известно?» – прошептал он, прожигая ее настойчивым взглядом. Пыл Гермионы, казалось, погас. «Я знала мага, который это сделал», – сглотнув, тихо сказала она. «Из-за него погибли дорогие мне люди. Более того, он убил собственную семью, но он не чувствовал, что творится с другими частями души, это и сыграло с ним злую шутку. Когда усиленно защищаешься от чего-то, невольно притягиваешь это раньше времени». Том недоверчиво нахмурился. Неужели кто-то опередил его, создав несколько хоркруксов? Но почему же тогда этот маг умер? Неужели нашелся враг сильнее? Ему в противнике достался кто-то вроде Дамблдора? Сузив глаза, поинтересовался он. Нет, он погиб из-за мальчишки. Можно сказать, ребенка, чьих родителей убил, в ее тоне вновь появилась злость. Его беда была не в слабости, а в непонимании чувств людей, и в вере, что никто не разгадает секреты его хоркруксов, что каждый боится смерти. Это все просчитывается, пожал плечами Том, а вера должна основываться на логике. Видимо, он думал точно так же, холодно отозвалась она. «Я даже могу показать тебе это». «Что?» – опешил Том. «Я не буду закрывать воспоминания». Девушка подняла голову и вновь встретила его взгляд, в глазах цвета темного меда читалась смесь сочувствия, боли, мольбы. «Давай присядем». «Хорошо», — согласился он, хотя у него мурашки прошли по коже. Чуть дрогнувшей рукой достал волшебную палочку. Она повела его к столу, где находились стулья и, сев напротив, кивнула. «Давай». Любопытство побороло волнение. «Легилиминс», — уверенно сказал он. Низкое, хмурое небо накрывало старинное кладбище. Мрачная фигура с косой венчала большое надгробие. К нему был прикован темноволосый мальчишка, который с ненавистью смотрел на высокого, худого человека в черной мантии, развивающейся на ветру. Тот обернулся, и Риддл смог увидеть его лицо, красные глаза смотрели прямо в душу, пронизывая и выжигая. В них не было ничего, кроме холодной ярости. Они поразили Тома даже больше, чем само лицо, напоминающее рептилию, зеленовато-серое, с провалившимся носом. Волшебник вытянул руку с худыми, узловатыми пальцами и продолжил речь, обращенную к группе людей в масках. «Я не умер, хотя проклятие и должно было убить меня, но в то же время я стал не более силен, чем самое ничтожное живое существо, и оказался не в состоянии помочь самому себе. потому что я лишился тела, а для любого заклятия, способного мне помочь, требовалась палочка. Том знал выражение этих глаз. Иногда и сам он впадал в состояние ледяной ярости, несокрушимой злости. И потому так страшны были знакомые глаза на чужом лице. Темный маг гордо вскинул голову и продолжил, обманчиво мягко, вкрадчиво. Я помню только, как заставлял себя жить, в полусне, бесконечно, мгновение за мгновением. Укрывшись в глухом лесу, я ждал, конечно же, один из моих упивающихся смертью найдет меня, кто-то из них придет и применит магию, на которую я не был способен, и вернет мне тело. Но я ждал напрасно. В этот миг Риддл почувствовал боль, и картинка, потеряв четкость, растаяла. Он сидел перед девушкой, которая только что ударила его по щеке, возвращая в здесь и сейчас. Это будущий ты, резко завершила она. Смотри, какое ничтожное будущее ждет тебя, Том. Как зависим ты станешь от чужой милости, как, да с чего ты взяла, что я так и бросился создавать хоркруксы, перебил Риддл, хватая ее за руку, и гневно выпалил, если этот маг дал себя убить, это его проблемы, и вообще, мы здесь философский камень ищем, если ты забыла, ей удалось достать его, вывести из себя, заставить потерять беспристрастность, может быть, тем, что они и вправду были похожи с этим уродом, чем-то неуловимо похожи. Проклятая ведьма. В этот момент внимание ссорящихся привлек слабый звук открывающейся двери, и перед парой появился приземистый волшебник. Был он невысок, одет в широкую мантию, из-под которой торчали пижамные штаны, лысую голову венчал ночной колпак. Молодые люди вскочили на ноги. Старичок что-то дружелюбно сказал, и Гермиона ответила по-французски. «Англичане, значит, я понимаю, такое время, теперь и по ночам ходит, но могли бы предупредить». Проворчал он на английском, практически без акцента. «Давайте ваши пропуска». Молодые люди переглянулись. И Том наклонился к уху девушки. «Встань за меня и, если что, попробуй применить отца к завещанию». «Ну», — в нетерпении переспросил старичок. «Позвольте узнать, а кто вы?» Вежливо поинтересовался парень. «Хранитель библиотеки, разумеется». Тот выпятил вперед живот и расправил плечи. Его тон изменился. «Так, детки, вижу, разрешения у вас нет, а потому до свидания. Выход вы знаете. Гермиона, давай», — шепнул Риддл, готовясь к поединку. «Отце о завещании Фламеля», — выкрикнула девушка. «Вижу, вы совсем обнаглели», — разозлился хранитель, направляя палочку на слизеринцев. «Мы не хотим вам ничего плохого, только посмотреть один свиток», — все так же спокойно отозвался Том и, видя, что на заклинание не последовало никакой реакции, приказал, попробуй другие формулировки. Оригинала, скорее всего, здесь нет или он спрятан. Я уже понял, что это за свиток, жестко сказал старичок. Вон отсюда, пока я не позвал Авроров. Отца перевод завещания Фламеля, Инцерцероус, закричал волшебник. Противо, Том был наготове. Позволит он себя связать веревками, как же, ступефы. Отца перевод Перните и Сен-Марка. Настойчиво продолжала девушка. Старичок оказался неплохим дуэлянтом, и Том полностью погрузился в процесс битвы. Они обменялись несколькими заклятиями, которые с равноценным успехом смогли отразить. И Риддл понял, что без трюка не обойтись. Отца копия завещания Фламеля. В это время старалась Гермиона. Том, отразив очередное заклятие, быстро направил палочку на книжный шкаф. Инцендия. Языки огня с жадностью охватили податливое дерево. Хранитель вскрикнул, и пока он гасил огонь, Том оглушил его, точно поймав момент. Вот так вот, связываться с наследником Слизерина. И тут девушка воскликнула. Отца копия перевода завещания Фламеля. К удивлению молодых людей в воздухе показался старый пергамент, который мчался прямо в руки Гермионы. Не бери, он может быть под заклятием, предупредил Том, хватая ее за плечо. Но рукопись уже коснулась ладони девушки, и парень почувствовал знакомый рывок в области солнечного сплетения, результат действия портключа. Один стоять, руки вверх, нем, два нет документов, нем, три на английском, нем, четыре тоже нет документов, придется пройти с нами, нем. Глава 24. Работа в черном. Вокруг царила непроглядная тьма, и только твердая рука на плече позволяла как-то ориентироваться в пространстве. «Портключ», — выдохнула Гермиона, невольно прижимаясь к своему спутнику. «Как умно со стороны Фламеля, не менее умно, чем ее просьба к Гарри показать в думоотводе все, что он знал о Волдеморте. Прежде всего, надо выяснить, где мы», — озабоченно прошептал Риддл, поднимаясь на ноги и увлекая за собой девушку. «Или на небе сильная облачность, или мы в закрытом пространстве», закончила Гермиона и потянулась за палочкой, но Том ее опередил. «Лумос, даже искорки не вспыхнуло на палочке самого сильного темного мага будущего». После нескольких повторных попыток с другими заклинаниями юным волшебникам пришлось смириться с тем, что магия в этом месте не работала, и это не предвещало ничего хорошего. Чувствуя, как тревожно сжимается сердце, Гермиона прошептала: «Бесполезно, но почему? Неужели Фламиль так жесток? Должна быть возможность выбраться отсюда. Почему ты не допускаешь возможности ловушки с летальным исходом для темных магов?» — презрительно фыркнул парень. «Потому что не только темные маги интересуются загадками философского камня», — горячо заявила экс-гриффиндорка. «Скоро мы это узнаем, и про благородство Фламиля тоже», — заключил Том и приказал: «Спрячь манускрипт, неизвестно, когда он нам пригодится. А сейчас остается одно: если ничего не видно, давай на ощупь найдем хоть какой-то ориентир». Он присел и заметил: «Под ногами земля, и ветер дует». «Очень странно», — нахмурилась девушка. «Почему же такая темень?» Держась за руки и то и дело спотыкаясь о неровности грунта, слизеринцы дошли до стены. Ощупывая холодный мрамор, Гермионе стало казаться, что глаза привыкают к темноте. «Значит, источник света здесь все-таки был. Кажется, я уже что-то вижу». Девушка перевела взгляд на Ридбла и обомлела. «Да», — мрачно отозвался Том, — «но только это светимся мы, а не звезды». В его тоне ощущалась тревога, как бы он ни пытался ее скрыть. Силуэт парня высвечивался зыбкой аурой, вызывая ощущение нереальности происходящего, словно молодые люди оказались в другом мире, в ином пространстве. Возможно, так оно и было. Том всматривался в темноту. Глаза девушки постепенно привыкали, и слабого освещения хватило, чтобы разглядеть вокруг странные каменные возвышенности. Что-то это ей напоминало, что-то не особо приятное. В момент, когда пришло осознание, Том прошептал: «Мы на кладбище». И в этот же миг где-то на периметре обзора показалось движение. Гермиона почувствовала, как по телу проходит нервная дрожь, и обернулась к своему спутнику. Губы Тома были плотно сжаты, он на секунду поднял волшебную палочку, но потом, видимо вспомнив, что смысла в ней нет, стал оглядываться по сторонам. Девушка явственно увидела перед собой человеческий силуэт, к которому присоединился еще один, а потом еще. «Нет, только не такая смерть. Гриффиндорцы не могут погибнуть так». Сразу же вспомнилось последнее путешествие Гарри с Дамблдором. «Инферналы», — тихо обронил Том в подтверждение ее жутких догадок, — «и уже твердо. Придется забраться на этот склеп». «А они залезть не смогут?» — озабоченно спросила девушка, подчиняясь требовательной руке слизеринца, потянувшей ее ко входу. «Инферналы тупые и приказы выполняют напрямую, без изощрения ума, который у них давно уже не работает». Ридбл поставил ногу на кованый замок, висящий на двери, и, опираясь ладонью на барельефное украшение каменного строения, ухватился за крышу. «К тому же проблемы надо решать по степени их актуальности. Но, если хочешь, оставайся». Девушка с легкостью согласилась с его доводами, краем глаза отмечая, как мрачно эти не подступают все ближе и ближе. Том подтянулся и оказался наверху. «Давай», — он лег на живот и вытянул руку. «Быстрее». Гермиона поставила ступню на замок, взялась за ладонь Ридбла и в этот момент почувствовала, как что-то касается ее бедра. «Том!» — закричала девушка. Слизеринец резко рванул ее вверх, и Гермиона через миг оказалась в его объятиях, неожиданно таких теплых и успокаивающих. Тяжело дыша, девушка посмотрела в глаза юного темного лорда. В темной зели на синей глубине читался гнев, решительность и какая-то непонятная ей грусть. «Что же мы будем делать, Том?» — прошептала экс-гриффиндорка. «Нужно понять, почему мы здесь. Если бы Фламиль хотел нас убить, для этого он мог найти куда более простые способы». «Вот с этого и начнем», — кивнул Ридбл, отстраняясь от девушки и осматриваясь с высоты строения. «Доставай манускрипт». Гермиона сделала глубокий вдох, на миг взглянула вниз и застыла. Вокруг склепа толпились живые трупы. Даже при скудном освещении их серая кожа и остекленевшие глаза выглядели удушливо отвратительно, вызывающе гадко. Но девушку поразил не оживший адский кошмар. Она уставилась лишь на одного мертвеца, который стоял ближе всех и, возможно, как раз он пытался схватить ее. «Гарри», — выдохнула бывшая участница золотого трия. Это был действительно Гарри, во всем ужасе и темном величии смерти. Шрам в виде молнии стал болезненно алым и выделялся ярким пятном на мертвом лице. Пустой взгляд был страшен своей отрешенностью, непослушные волосы казались насмешкой над мальчишеской непосредственностью их живого обладателя. Невольный крик вырвался из уст девушки, и она спрятала лицо на груди у предполагаемого убийцы Гарри Поттера. Том хмуро переспросил: «Ты его знаешь, кто такой этот Гарри?» Гермиона сделала глубокий вдох и, помолчав, тихо отозвалась: «Мой лучший друг». «Неужто тот самый?» — с нескрываемым интересом уточнил слизеринец. «Тот самый», — подтвердила девушка. Гарри был не просто тем самым. Для магического общества он стал символом надежды в безотрадном мире, возможностью дать отпор безысходности. А для нее, прежде всего самоотверженным другом и хорошим человеком, не сломленным под гнетом пережитого. Риддл наклонился, чтобы рассмотреть инфернала, и прокомментировал: «Красавчик». Девушка словно очнулась от гипнотического зрелища и саркастично поинтересовалась: «Ревнуешь?» «Да, сейчас спрыгну вниз и набью ему морду, начиная с патетичного шрама», — фыркнул парень. «Так он мертв? Как может быть мертв тот, кто еще не родился?» Все это представление с мертвецами показалось вдруг очень странным. «Его нет, но он не может быть инферналом», — задумчиво сообщила Гермиона. «Это совершенно точно, если только...» И тут ее осенило. «Ну, конечно же, это нереальный мир, Том. Возможно, воплощение наших кошмаров». Риддл поймал ее взгляд и усмехнулся. «Богдарт в виде мира. Да, я тоже об этом подумал. Ты же боишься смерти, не так ли?» Не отводя глаз, сказала девушка. Это был наполовину вопрос, наполовину утверждение. Том скривился. «Сейчас принципиально не это. А то, зачем Фламиль отправляет сюда претендентов на создание философского камня, которые оказались достаточно умны, чтобы подобраться очень близко к оригинальным текстам? Запугать и отбить желание?» — предположила претендентка. «Чересчур примитивно», — покачал головой парень. Гермиона хмыкнула про себя, вспомнив, что именно так и сам Волдеморт запугивал посетителей леденящей душу пещеры с Хоркруксом, куда отважно проникли Дамблдор и Гарри. Еще раз мельком взглянув на мертвую копию последнего, девушка призналась себе, что из всех смертей именно его смерть была бы самой трагической, самой непоправимой. «Мир Богдарт. Но почему?» «Хорошо, вернемся к началу», — заключила Гермиона и достала манускрипт, ставший безжалостным орудием светлых сил. «Разумеется, обратно он их не перенес». Удобно устроившись на корточках и облокотившись на плечо парня, который нетерпеливо требовал перевести столь вожделенную информацию, исследовательница прежде всего отметила, что рукопись относилась к XVIII веку и ее автором являлся некий Дени Маленье, очевидно, последователь дела Фламеля, а потом и Пернити, расшифровавшего изначальный текст. Был ли он магом или маглом, оставалось под вопросом, и приходилось надеяться, что копия расшифровки была точной. Девушка чувствовала, как нарастает оживление юного темного лорда по мере того, как она переводила манускрипт. Лучшая ученица Хогвартса и сама с удовольствием отметила, как близки они были к решению задачи. Но даже когда рукопись закончилась, Гермиона не вполне понимала, где же здесь таился ключ. Слишком все оказалось легко, не считая маленькой проблемы с инферналами. «Я не верю, что все так просто», — наконец, прошептал Том. «Не верю. Может быть, это нам кажется, что просто», — вяло возразила девушка. Риддл наградил ее уничижительным взглядом. «Сама знаешь, что несешь чушь. В любом случае, этот текст никак не прояснил вопрос, зачем мы здесь. Возможно, это испытание», — пожала плечами Гермиона, пряча манускрипт. «Давай подумаем, как выбраться отсюда. Интересно, здесь день наступит? Прежде всего, мы», — начал Том, но не успел договорить. В темной бездне небес раздался оглушающий крик, и над кладбищем пронеслось какое-то гигантское существо. Том быстро сгруппировался, оценивая обстановку. Молодые люди сидели пригнувшись, а над ними носилась неизвестная тварь. Ее крики казались на удивление знакомыми и скорее раздражали Риддла, чем вызывали ужас. «Том, ты в детстве ворон боялся?» — зашептала Гермиона. «Чего?» — возмущенно переспросил он. Или она совсем обнаглела, или от страха началось помутнение рассудка. «При чем тут ворона?» «Ворона, ты сказала ворона», — выпалил Риддл. «По крайней мере, в обычном мире так каркают только вороны», — иронично подтвердила девушка. «Так что признавайся, чем тебе они не угодили?» В этот миг гигантская птица пролетела совсем низко, чуть не коснувшись слизеринцев своим оперением. Но парень не обратил внимания на опасность. Он схватил девушку за плечи и хорошенько встряхнул. «Ворона, Гермиона, ворона, думай». Его глаза блестели, и он заметил, как на лице отличницы промелькнуло сомнение, а затем понимание. «Не может быть», — пробормотала она, — «совпадение просто невозможно». «Негреда, именно», — довольно воскликнул Том. «Работа в черном, первая стадия создания философского камня, и ее символ, ворона или ворон. Тогда выходит, что, начало Гермиона, но закончить ей не удалось. Ворона переросток спикировала вниз и, облетев каменное строение, приземлилась на его крыше, увлекая девушку в сторону от когтистой лапы. Том судорожно соображал, что делать. Судя по всему, алхимический символ был настроен не слишком дружелюбно. Огромный клюв ударил в то место, где они только что находились. Выхода не было. «Салазар, помоги!» «Эх, был бы здесь Шиша!» Образ гигантской змеи вдруг навел парня на дерзкую мысль. Идея была сумасшедшей, но не возвращаться же к инферналам. «Гермиона, приготовься, повторяй за мной!» — крикнул Том, вновь отклоняясь от хищного клюва. Когда птица на миг замерла, Риддл прыгнул вверх, хватаясь за ее шею. Ворона явно не обрадовалась наезднику и яростно закрутила головой, пытаясь сбросить дерзкую букашку. «Давай!» — приказал Том, когда клюв вновь опустился вниз. Гермиона прыгнула, но в этот момент птица опять мотнула головой, и Риддл едва успел поймать девушку за руку. Толчок мощных ног чуть не заставил парня разжать пальцы, вцепившиеся в оперение. Громадная тварь взлетела в воздух. «Том!» — отчаянно закричала Гермиона. «Пожалуйста, помоги!» Ему стало не по себе. Мрачное небо казалось бездонной пропастью, ветер хлестко бил по лицу, в глазах девушки застыла непроглядная боль. Если сейчас разжать руку, он отомстит предательнице за все, тайна философского камня будет принадлежать лишь ему, а волшебный мир избавится от полукровки. Но уже в тот миг, когда появилась столь здравая мысль, Риддл обреченно понял, что не сделает это. Возможно, он не в точности запомнил манускрипт, припрятанный в кармане девчонки. Но практическая выгода потонула в ошеломляющем осознании. Том нуждался в Гермионе как в единственном объекте, достойном его чувств, его ненависти. И это было страшно. Юноша изо всех сил потянул девушку на себя, и она, оказавшись на массивной шее, мертвой хваткой вцепилась в перья птицы. «Спасибо, Том!» Гермиона судорожно прижалась к нему спиной и, повернув голову, коснулась губами его щеки. «Надеюсь, эта тварь несет нас не в свое гнездо к воронитам», — мрачно заметил парень, проигнорировав нежности. Его тошнило от самого себя. Гермиона все еще тяжело дышала и была взволнована, но у нее хватило сил пошутить. «Надеюсь, мы этого подсознательно не боимся. Скоро узнаем», — сухо отозвался он и прибавил. «Интересно, этому миру соответствуют физические координаты на Земле? Если ты имеешь в виду, что, грохнувшись с вороны, проснешься, то это вряд ли», — отрешенно заметила она. Ридб вновь поморщился, вспоминать их битву во сне совсем не хотелось. Каким же идиотом он был, не поняв сразу. Неужели все талантливые люди являлись подлецами, выражаясь языком светлой стороны? Впрочем, он-то понимал, что перед умом и властью границы света и тьмы неизменно стирались, и его святоша-подружка куда ближе находилась к темной стороне, чем он предполагал ранее. Хотя она и сохраняла показную независимость, но смотрела в том же направлении, что и он. Главное, теперь вновь не оказаться в роли жертвы. Паршивое ощущение. «Есть мысли, зачем все это Фламелю?» — наконец, буркнул он. «Парочка есть», — заметила девушка, вновь прижимаясь к нему. «У меня тоже». «Говори», — приказал парень, всматриваясь в темноту. Тело начинало затекать, руки немели, то и дело приходилось впиваться пальцами в жесткое оперение, когда птица совершала свои воздушные маневры. «Один из вариантов – проверка, а кто мы такие на самом деле, годимся ли мы на то, чтобы узнать о философском камне», — начала Гермиона и, будто собравшись с мыслями, продолжила. «Но мне логичнее кажется другой вариант. Недаром во всех знаменитых алхимических текстах говорится о внутреннем мире самого мага. Для создания философского камня нужна трансформация его создателя. И первая стадия, как известно, смерть», — мрачно подхватил Том. «В общем-то, все остальные теории отметались как лишенные смысла. И опять они с девчонкой пришли к одинаковым выводам. Видимо, это и было недостающим ключом. Так просто, но в то же время практически невыполнимо». «Значит, ты согласен с этой версией?» — оживилась Гермиона. «Смерть привычной личности, открытие дверей в собственное подсознание. Для очищения необходимо столкнуться со своими страхами». «Но не только же», — возразил Риддл. «Иначе нам бы так и пришлось бегать от одного кошмара к другому». «Гермиона, кажется, замялась, и потом вдруг прошептала: «Не только, но я боялась летать, даже на метле». «Ну, надо же!» Почему-то это его рассмешило. «А пауков ты, случаем, не боишься?» — ехидно отозвался он, едва сдерживая смех. «Нет, пауков боялся мой второй друг». Том не выдержал и расхохотался. Впрочем, смех получился каким-то неестественным. И, похоже, он привел их живой транспорт в некое раздражение. Потому что ворона вдруг оглушительно каркнула и пошла на снижение. «Эй, хватит каркать!» — проворчала Гермиона. «Накаркаешь тут, уже поздно», — саркастично заметил парень. «Так что держись, лучше ты меня держи, пожалуйста», — неожиданно тихо и мягко попросила она. Том прижался к ее спине, как можно крепче схватившись за шею птицы. Разгон был мощным, закладывало уши, губы обветривались в ледяных воздушных потоках, пальцы коченели от холода. Редблу казалось, что падение было вечным, и он все больше и больше ненавидел ситуацию, в которой они оказались по вине изобретательного алхимика, ненавидел самого Фламеля и за компанию его друга профессора Дамблдора. Неужели все это невыразительное темное однообразие и представляло собой мрак души Тома Риддла, на которой было откровенно погано? Ему не давали покоя вовсе не трупы, он боялся смерти, но по большому счету, лишь своей собственной, и сам по себе полет тоже не был чем-то ужасным. Куда больше его беспокоило тягостное ожидание, без магии и без возможности кардинального влияния на ситуацию. Это оказалось самой страшной, самой мучительной пыткой. Что осталось бы у него, потеряя он свою силу, ум, талант? Разве у приютского сироты было что-то еще, а невозможность использовать ничем не отличалась от потери? Ворона неожиданно сделала круг, замедляя движение, и резко приземлилась. Перед глазами молодых людей, адаптированными к темноте, предстал унылый горный пейзаж. Ни травинки, ни деревца, одни лишь голые камни. «Интересно, чем здесь питается эта тварь?» — пробормотал Том, без энтузиазма осматривая ничем не примечательную местность. «Спрыгиваем?» — неуверенно спросила девушка. Но Риддл не успел ответить на ее вопрос. За него это сделала тварь, яростно замотав шеей. Не в силах удерживаться на бешеном аттракционе, Том улучил момент и спрыгнул на ровную площадку, потянув за собой Гермиону. Избавившись от наездников, ворона оглушительно каркнула и стремительно взметнулась в небеса. «Бред какой-то», — заявил Том, потирая ушибленное колено. «Мне до сих пор кажется, что это сон. Для сознания неважно, где приобретается опыт», — вскользь обронила Гермиона. «Зато это хорошая возможность проверить твое жизненное кредо насчет игры. Может быть, здесь ты станешь самим собой». Риддл посмотрел на нее высокомерно, зло. «Скажи это себе», — коротко бросил он и, развернувшись, пошел осматривать место, где они оказались то ли по воле случая, то ли по злой воле Фламеля или же самого Дамблдора. Гермиона последовала за парнем. «Куда пойдем, вверх или вниз?» — будничным тоном поинтересовалась она. «Извечный вопрос, да», — бросив на нее мимолетный взгляд, обронил Риддл. «Да, очень символично», — согласилась Гермиона, заглядывая за высокий валун, где начинался достаточно пологий спуск вниз. «Вверх символичнее, вниз практичнее». «Идем», — заявил Том и подтолкнул девушку к спуску. «Дамы вперед», — усмехнулась она. «Кстати, не менее символично спуститься в самые глухие закоулки собственного подсознания. Не упадешь, не взлетишь. Если, конечно, есть откуда падать. Это не значит, что я должен падать, чтобы потом взлетать», — саркастично отчеканил парень. «А если уже?» — невинно заметила Гермиона. Риддл фыркнул и промолчал. Почему ее ядовитые иглы всегда попадали в цель? Словно личинка овода, она успешно пробуравливалась сквозь мощные защитные преграды его внутреннего мира. Проклятая девчонка. Далее они шли молча. Пейзаж поражал убогим однообразием. Даже ветер, казалось, покинул это унылое место. Поначалу юноша внимательно изучал мрачные утесы, за которыми могла притаиться опасность. Но очень скоро он устал от эффекта дежавю. Темные скалы слились в однообразную последовательность, воздух душил мертвой тяжестью, Тома уже мутило от тотальной неопределенности. Гермиона неожиданно застонала, и парень чуть не врезался в ее сгорбленную спину. «Я больше не могу, Том», — прошептала девушка. «Это сводит с ума. Давай отдохнем и поговорим». Не дожидаясь согласия коллеги по несчастью, она упала на ближайшие камни и устало склонила голову. Риддл постоял, с сомнением глядя на хрупкую фигурку, затем присел рядом. Гермиона сразу же прислонилась к его плечу. Парень хмыкнул, но решил не обращать внимания. «Это самый большой кошмар, «Правда?» – вдруг заговорила девушка. «Ты про что?» – уточнил он. «Про бессмысленность существования, тщетность усилий и путь в никуда», – тихо пояснила она. «Когда становишься просто никем», – он помолчал, затем коротко признал. «Это неприятно, потому что не удается эффективно действовать». Гермиона повернула голову и теперь внимательно рассматривала его. Ее лицо излучало мягкий свет, придавая облику ощущение сказочности и нереальности. «Разумеется», — спокойно подтвердил он. «Но зачем ты действуешь?» — в тон ему продолжила девушка. Он посмотрел на нее, как на сумасшедшую. «Затем, чтобы изменить окружающую действительность, которая активно мешает получать удовольствие и быть счастливым. Надо быть идиотом, чтобы не понимать этого», — раздраженно буркнул он. «А почему нельзя быть счастливым прямо сейчас?» «Просто так», решительно встречая его потемневший взгляд, отозвалась Гермиона. Парень на миг застыл. Однажды он прочувствовал это, обнимая ее, но все оказалось обманом. Неужели девчонка сейчас издевалась над ним, в такой момент, когда они застряли в неизвестности? «Потому что в мире существует не так уж и много вещей, которые могут доставить мне удовольствие», саркастично выдавил Риддл. «Но ведь какое-то удовольствие и сейчас реально, не так ли?» С едва заметной улыбкой сказала Гермиона. «Так, это, что, жалкая попытка его соблазнить. Хорошо хоть, не верхом на вороне, извращенка. К чему все это? Ты хочешь, чтобы я тебя трахнул, Гаррисвилл?» В лоб поинтересовался он. Гермиона неожиданно широко улыбнулась. «Вот видишь, даже в этой ситуации есть то, что может сделать тебя счастливым. Главное, с полной ответственностью перед собой осознать свою потребность и оценить возможные пути ее реализации. Если же их нет, найти другую потребность, более адекватную на настоящий момент, хотя в данном случае это вполне реально, и бессмертие с абсолютной властью вовсе не нужны, чтобы получить это». Девушка неожиданно приблизила к нему свое лицо и, обхватив ладонями его голову, захватила губы в глубоком, всепоглощающем поцелуе. Слегка шокированный, парень невольно ответил, но через миг Гермиона отстранилась, прерывая ошеломительный момент полной, тотальной вовлеченности в сладострастное действо. «В каждый момент времени есть то, что может принести удовольствие», продолжая улыбаться, заявила она. «Счастье не зависит от таких абстракций, как бессмертие, Том, но нужно повзрослеть, чтобы осознать это, и на себя взять ответственность за свое собственное счастье». Отчего ему так резко стало плохо? От правдивости ее слов, или потому что она замучила его своими настойчивыми попытками лезть в душу при каждом удобном случае, как бы предупреждая его безудержное желание схватить ее за волосы, девчонка поднялась на ноги. Вот что-что, а потребность хорошенько потрясти нахалку Риддл прекрасно осознал, и пути ее реализации тоже. Он встал и решительно последовал за обнаглевшей подружкой к большому валуну. Она развернулась к нему и поджидала с откровенной улыбкой на лице, притягательной, понимающей. Поправила волосы, слегка повернув голову. Том подошел ближе, и тут Гермиона застыла. Через миг каменные склоны огласил ее невольный крик. Девушка была весьма довольна, как обыграла момент гештальтистской теории. Не во снах, так наяву она вполне могла продолжить психотерапевтическую практику, особенно после зелья болтливости, добавленного в пресловутую лягушку. Хотя обстановка и не вполне располагала к этому. Мерлин, воистину что-то странное творилось с этим местом. Дежавю. Взгляд девушки скользнул по валуну, у которого она стояла. Дежавю. Чуть подавшись вперед, Гермиона увидела пологий склон, уходящий вниз, и узнала его. Здесь они уже были. Здесь приземлилась гигантская птица. Девушка услышала свой собственный крик. Том в мгновение ока оказался рядом, осмотрел склон, перевел на нее непонимающий взгляд. Но Гермиона, не в силах вымолвить ни слова, лишь метнулась к центру площадки, где быстро нашла неглубокие царапины от когтей. «Что такое?» – раздраженно буркнул Риддл, следуя за ней. Она сглотнула. «Том, все это время мы ходили по кругу», – едва слышно выдохнула она. «Мы начали отсюда. Я точно помню. И вот следы». Парень медленно перевел взгляд на доказательства происходящего кошмара, затем быстро посмотрел в глаза девушки. Его лицо не выражало ничего, но она могла представить, что сейчас творилось на его душе. Чувствуя, как внутри все холодеет, она бросилась тому на шею. Это страшнее инфернальных ужасов, после нескольких минут молчаливого шока обронила экс-гриффиндерка. «Мне не станет лучше, даже если я сейчас поимею тебя», с едва уловимым сарказмом заметил Риддл. «Может быть, стоит поискать путь наверх, положив голову ему на плечо, предложила Гермиона. «Здесь странно смещена пространственная ориентация. Мы все время спускались вниз, а оказались на прежнем месте», – озабоченно констатировал Том. «Но искать, разумеется, необходимо». Последующие часы молодые люди провели в попытках найти подходящую дорогу наверх, но везде или отвесно нависали глыбы, образуя высокий карниз, или сыпалась мелкая крошка, по которой совершенно невозможно было подниматься. С того момента безысходного поиска, гибели надежды, осознания безжалостной реальности что-то кардинально изменилось в обоих слизеринцах. Через несколько дней Том перестал искать пути из тюрьмы, медленно, но верно убивающие их. Видимо, потому, что не осталось физических сил, а моральные уходили на борьбу с собственными страхами, стремлениями и желаниями, всплывающими из глубин подсознания. Иногда парень в ярости метался по площадке, а в другой раз часами молча лежал, тупо уставившись в темноту душных небес. В такое время девушка не трогала его. С ней самой происходил странный внутренний процесс, на который раньше она бы и не обратила внимания. По мере того, как слабело ее тело без пищи и воды, сознание лишь обострялось. Даже мир вокруг перестал казаться таким тусклым и унылым, каким был в начале. В один прекрасный момент Гермиона осознала, что ее миссия столь странным образом оказалась выполнена. И у путешественницы во времени уже не было сил желать всего остального. Вернее, она приняла то, что так долго твердило ей подсознание. Гермиона хотела этого парня, вне задания и миссии. Он был ценен для нее сам по себе, как Том Риддл, а вовсе не как наследник Слизерина или будущий темный лорд. Ломки Тома она пережидала с мягкой улыбкой на лице, готовая обнять его крепко и не отпускать никогда. Какая-то глубинная удовлетворенность пробуждалась в ней, и девушка переживала остро и многогранно каждый момент, отпущенный ей до скорого конца.